«А как же испытания?» – уточнил он, подбирая с земли брошенную гильзу и уже неторопливо перезаряжая оружие. «Просто на всякий случай. Их можно считать успешными. Но если бы ты подобрал что-то с большим количеством патронов в запасе, нам было бы намного проще. Босс, так ты же сам сказал, чем старше и известнее, тем лучше», – возмутился Смит, подхватывая рюкзак и направляясь к неподвижным тушам вслед за магом. А в 19 веке с магазинными винтовками еще было не очень хорошо, разве что старый винчестер достать, но она американская, а ты сам объяснял, что наша будет лучше. В любом случае, тебе с этим ходить, а не мне. Просто одно дело, охота, а другое, если ты с таким мушкетом будешь на улицах перестреливаться с каким-то отребьем. Допустим, со скрытным ношением у тебя не будет проблем, заметил Арчибальд, когда Лин убрал массивное ружье под плащ, где к подкладке был прикреплен небольшой полотняный мешок с широкой горловиной и чарами расширения пространства внутри. Вес и отдача тоже не так много значит теперь, но всего два патрона, это немного. Зато представь рожу какого-нибудь придурка из Триад, когда такая пуля от его братана один туман оставит. Уверен, у него глаза раскроются шире, чем у меня. А еще, вот это все волшебство, против больших тварей, а на машины оно действует? Да, на здания не действует. А на машины так же, как и на животных, чем больше, тем сильнее бьет. А что, ты решил из него подбить полицейский броневик? Ну, случаи в жизни разные бывают, туманно заметил Смит, доставая из рюкзака несколько двухлитровых стеклянных бутылей, пока пустых. Что сказал бы мистер Сазерленд, услышь он тебя сейчас? Риторически спросил Кайнет, начиная при помощи манипуляций своим элементом направлять кровь из ближайшей туши тролля в бутылку, которая за счет чар вмещала раз в 20 больше жидкости, чем должна. Сам он в прошлой жизни был к охоте равнодушен и самое большее, мог недолго поддерживать разговор на данную тему, не вдаваясь в детали. Однако про Джима Сазерленда, одного из величайших охотников Великобритании на африканскую дичь, знал даже он. Легендарная личность в своем деле, самый результативный в мире охотник на слонов, возможно, его вполне можно было бы призвать в качестве героической души на войну Грааля, в классе лучника, куда разом отнесли всех героев-стрелков. Парой выстрелов уложить огромных быков, тащивших колесницу Александра, он бы точно смог без проблем. Порадовался бы, что его ружью нашлось применение даже столько лет спустя. Глухо отозвался Ливелин, натянувший куртку по глаза и старающийся не дышать вообще. Он явно успел пожалеть, что не взял с собой противогаз, а также позавидовать наставнику, фильтрующему воздух вокруг себя с помощью магии ветра. Но все-таки, почему именно Сазерленд? По телевизору рассказывали про недавний аукцион, где продавали его штуцер, а там уже нетрудно было отыскать нового владельца и навести на него людей. И потом, куда уж легендарнее, чем он? Или, может, мне стоило добыть ружье майора Андерсона, или двустволку Хемингуэя, а может быть, Грингера, переспросил Кайнет, посмотрев на ученика. Стюарт Грингер был такой актер, говорят, очень популярный лет 50 назад. Вряд ли ты про него слышал, босс. Ты, вроде, небольшой любитель кино. Просто фамилия знакомая, ответил маг, не прекращая работы с кровью. Между делом он подумал, что позже нужно будет проверить, дошла ли до учителя его посылка. Поскольку школьные каникулы, еще не повод забывать об уроках магии, неделю назад он получил заказанное у Дезерти через Флетчера руководство на французском по совместимости волшебников и палочек, а затем при помощи совы отправил бандеролью Гермионе. Повод был совершенно очевидный, раз у нее есть ближайшая родня во Франции, и она проводит в этой стране пару месяцев в году, то наверняка должна хотя бы на начальном уровне владеть их языком. И если лорд Эльмеллой мог читать по-французски довольно сносно, тот Джеймс Мерфи на языке Дюма и Бонапарта знал разве что слово «мерде». Так что совершенно ожидаемо, что интересную, но непонятную книгу он отправил человеку, способному ее прочитать и помочь с переводом. Пора уже продвигать теорию базовых элементов из специфических знаний нескольких ремесленников в поле практического применения в мистериях волшебников. А уж как это сделать, он сумеет ей объяснить. И все-таки, почему я должен тащить их на себе? Если у тебя в номере остался чемодан, куда влезло бы это все, и еще столько же? Спросил Смит, надевая потяжелевший рюкзак, куда они сложили все наполненные бутылки. Это еще одно тайное испытание, а учитель, это знак того, что кто-то пропускает мои лекции мимо ушей, мой ленивый ученик. С тем же сарказмом ответил Арчибальд. В другой ситуации следовало бы наказать студента за дерзость, но пока у него не так уж велик выбор желающих, чтобы разбрасываться ими так легко. Между делом он еще раз прошелся по тропе и телам троллей поисковым заклинанием, пытаясь уловить следы металла, но весь свинец был уже вычищен за несколько предыдущих ритуалов, пока Лин возился с упаковкой емкости обратно в рюкзак. Убедившись, что следов от пуль не осталось, маг направился по тропе вперед, на ходу сказав: «Я ведь уже рассказывал об интерференции заклинания и о том, что попытки положить предмет с чарами расширения в другой предмет с чарами расширения могут плохо кончиться, если только артефакт изначально не был создан с несколькими слоями, но это не наш случай. К тому же подобный предмет при любом внешнем повреждении породит такие эффекты, что это сложно описать словами, но рядом гарантированно в этот момент лучше не находиться. Думаю, я уловил общую идею. Это замечательно, но, похоже, в твоих знаниях больше пробелов, чем я считал раньше. Потому, пока мы спускаемся вниз и тебе все равно нечем занять голову, можешь рассказать мне теорию создания предметов с искажением объема и веса. Мне кажется, из этой темы ты запомнил не все, Лин». Стук в дверь отвлек Кайнетта от размышлений, когда он ходил мимо трех тихо булькающих на огне котлов, попутно перебирая в голове все сделанное и пока не сделанное из составленных на это лето планов. Скоро уже август, а еще столько нужно успеть. Оценив состояние котлов и убедившись, что никаких манипуляций от него пока что не требуется, маг направился к двери мастерской, попутно с помощью заклинания проверяя, кто именно стоит перед барьером снаружи. Подтвердив, что это действительно Левелин и Альберт, он снял защиту и впустил их внутрь, а затем поднял барьеры вновь. «Доброй ночи», – поздоровался торговец, сразу занимая одно из кресел у входа и устраивая на коленях свой портфель. Добавил, кивнув на греющиеся котлы и разложенные на столах пустые и полные флаконы и пузырьки: «Гляжу, Джеймс, ты весь в делах, выглядит твоя лаборатория как пивоварня в ночь перед объявлением сухого закона. Что поделать? Из школы снабжать наших друзей свежими зельями мне было бы проблематично», — пожав плечами, ответил Кайнет. Он тоже не горел желанием трудиться часами напролет ради производства подобной ерунды, когда можно потратить силы и время на собственные эксперименты. Но обстоятельства сейчас сильнее него. Приходится запасать их впрок. Да, но сейчас 2 часа ночи, а днем мне приходится сидеть дома и изображать ребенка в ожидании чуда, — с досадой ответил маг, покосившись на небольшой календарь, стоящий на одном из верстаков. 22 июля там было зачеркнуто последним, хотя уже 2 часа, как наступило 23. Вот и остается работать по ночам, иначе все закончить никак не успею, а взятые обязательства лучше выполнить в срок, чтобы потом ни у кого ни к кому не возникло лишних вопросов. Поразительно взрослый подход. «Очень смешно, мистер МакДугалл», — отозвался Арчибальд мрачно, перебрав в голове несколько несложных, но крайне неприятных проклятий. «Ладно, без обид, это я так, атмосферу разрядить». Торговец мысли читать не умел, но общий настрой уловил прекрасно, потому сразу сменил тон. «Уж больно ты тут мрачно выглядишь на фоне всей этой алхимии. Альберт, если я захочу развеяться и сменить обстановку, то схожу в театр или в оперу, а здесь рабочее место, где я сейчас занят работой. Лучше скажи, ты принес то, что я заказывал, или нужно еще больше времени?» «Все здесь», — похлопал по портфелю тот, затем вновь кивнул на котлы. «А я тебя от этого не отвлеку, еще рванет чего-нибудь опять, а я не хочу до конца дней прожить жабой или еще чего похуже. Поверьте, мистер МакДугалл, я умею делать 2 дела одновременно», — ответил Арчибальд почти без сарказма, а затем велел: «Лин, принеси гостю чай или кофе, а затем иди сюда, будешь готовить ингредиенты для следующей партии». «Мне лучше чай». «Ну ты знаешь, Лин, сейчас все будет». «Что ж, я слушаю», — произнес маг, отдав все приказы ассистенту и с помощью палочки проведя финальную трансформацию состава в одном из котлов в готовое зелье восстановления сил. Следующим на очереди будет крововосполняющее. Кайнет давно уже хотел поэкспериментировать с методами приема и проверить, не станут ли вещества вроде этого эффективнее в виде прямых инъекций, а не традиционных микстур, но на это требовалось время и добровольцы. Продолжая следить за температурным режимом второго котла, Чтобы не пропустить момент для трансформации, он спросил, не оборачиваясь. «Итак, Сириус Блэк, что удалось о нем добыть? Знаешь, и довольно много, и вместе с тем, крайне мало», признался Альберт, открывая портфель и извлекая из него небольшую папку. Внутри обнаружились старые номера газет, несколько отчетов и справок, набранных на машинке и написанных от руки, была даже пара пергаментных листов, исписанных пером. Все это началось в первую неделю июля. Магическую Британию, только недавно успокоившуюся после истории с одержимым профессором, потрясла новая кошмарная новость. Из тюрьмы Азкабан, считавшейся прежде абсолютно надежной, сбежал опасный заключенный, чистокровный волшебник из рода, прославившегося своими изысканиями в темной магии. Человек, получивший за множество убийств пожизненный срок без права на апелляцию. Вновь были подняты по тревоге патрульные, Аврора и даже курсанты, вновь на магические территории вернулись усиленные посты охраны, только теперь вместо поиска зачарованных предметов Аврора усердствовали с Ревелия и другими заклинаниями поиска и раскрытия иллюзий и превращений, ведь с Блэк осталось бы воспользоваться чужой внешностью, например, использовать яд или проклятие, чтобы поместить еще живого человека в подобие комы там, где тело никто искать не станет, а он тем временем займет его место при помощи оборотного зелья, вряд ли массового убийцу что-то остановит от такого поступка. Если над этим поразмыслить, волшебника, который всерьез решит скрыться ото всех, отыскать даже Эврорату будет крайне непросто, стоит принять в расчет несколько распространенных видов мгновенного перемещения в пространстве, разные способы изменить внешность и доступность манипуляций локальной сверткой пространства. Дошло и вовсе до того, что представители министерства сообщили о происшествии даже обычно высокомерно презираемым маглам и привлекли к розыскам силы полиции Великобритании. И если в прошлом году Арчибальда творящийся переполох волновал только с точки зрения угрозы раскрытия его легенды, то в этот раз он совершенно точно был к нему не причастен. Однако магический мир одной страны крайне тесен, и риск пересечься с беглым преступником у него был явно не нулевым. Кроме того, ходили слухи, что Блэк сбежал не просто так, и он сейчас не на пути в Австралию, а вместо этого темного волшебника интересует некий юноша по фамилии Поттер, снова тот самый, вокруг которого постоянно скапливаются неприятности. А это значит, что если до сентября преступник от мальчишки не избавится, то дальше он может последовать и в школу, а там уже один ребенок или 10, велика ли разница, если терять ему уже нечего. Иными словами, может, в этом учебном заведении так принято, что если никто из учителей не умер и кто-нибудь не попытался убить несколько учеников, то год прошел зря, но Кайнет предпочел подходить к опасности, подготовившись. С нынешними скромными силами и ресурсами соваться в конфликт, не выяснив ничего о противнике заранее, он больше не желал, благо такой опыт запомнил надолго. А так как все свободное время сейчас отнимала подготовка к отбытию, он не стал возиться с этим сам, а поручил Альберту собрать сведения как через информаторов в магическом мире, так и через людей в полиции, чтобы составить общую картину. Да, Сириус Блэк, начал МакДугалл, сверяясь с разложенными на столе листами. Сначала сведения от ваших. Сириус Блэк III, бывший наследник рода Блэк, чистокровный в каком-то там поколении, родился в 59-м. Кстати, 3 ноября, как и ты, Джеймс, поступил в вашу школу, как и положено, у них там была своя компания из нескольких таких же чистокровных, прославилась так, что до сих пор их помнит. Это как раз были 70-е, когда у вас там шла гражданская война, и насколько я понял, он с друзьями оказался по разные стороны баррикад. В конце концов, он предал одного из них, выдав его убежище своему боссу, а потом лично убил другого, посреди лондонской улицы, на глазах у кучи свидетелей, разворотил там все вокруг магией, перебив и покалечив еще множество обычных людей. В результате пришлось маскировать все это под теракт и стирать память сотням человек, чтобы все скрыть. Таким образом, за убийство одного волшебника, 12 маглов, злостное нарушение статута секретности и ряд прочих недоказанных преступлений он был приговорен к пожизненному заключению, на удивление мягко. «У нас бы его казнили на месте, без суда», — спокойно отметил Арчибальд, а затем уточнил заинтересовавший его момент. А почему бывший наследник рода был изгнан и лишен всех прав еще до окончания школы за непослушание старшим? «Так, Лин, подай мне справочник по родам магической Британии», — велел Кайнет, одновременно завершая превращение во втором котле. Взял протянутую книгу, открыл на нужном разделе и вслух отметил. Итак, род Блэков, славный традициями чистоты крови и знаниями в темных искусствах. В нынешнем поколении было 5 наследников, 2 брата и 3 сестры. Один погиб, еще 2 изгнаны, одна пожизненно в Азкабане и еще одна замужем в другом роду чистокровных, а из старших никого не осталось. Занятно, такие ресурсы и пропадают зря. Но об этом еще стоит подумать. Он отложил книгу и начал прикидывать список ингредиентов для следующего зелья. Уточнил, между делом. Ладно, я понимаю, почему в министерстве все так всполошились. Если он готов убивать людей магией при свидетелях, то до статута и секретности ему дела нет. А если его в роду хоть чему-то успели научить, то может оказаться и достаточно силен. Тем более раз он успел набраться опыта в гражданской войне против тех же Авроров. Но зачем ему в этой ситуации какой-то ребенок? Тоже хочет отомстить за разрушенное дело, я извиняюсь, темного лорда, считается, что у него личный мотив, ответил Альберт, сверяясь с записями. Того друга, которого он предал, звали Джеймс Поттер, он и его жена погибли, а их сын остался жив. И теперь он хочет уничтожить эту семью полностью. Интересно, что же такого Джеймс ему сделал? Поинтересовался Кайнет, ни к кому не обращаясь. В целом звучит сомнительно, но, думаю, эту версию выстраивали люди, узнавшие о Блэке и его жизни куда больше, чем я здесь за 5 минут. Ладно, ради любопытства, а что там с версией для обычных людей? О, тут у нас чистейшая дистиллированная чушь, какую редко встретишь, со вкусом выговорил МакДугалл, беря в руки другой листок. Для начала, по телевизору простым обывателям заявили, что Блэк – беглый уголовник и убийца. Вооруженный очень опасен, как говорится, если вы увидите этого человека, не приближайтесь к нему, а сразу позвоните по номеру, ну и так далее, как в таких случаях положено. Ни объяснений, за что он сидел, ни обстоятельств побега, просто уголовник с пистолетом, опасайтесь и стучите. Как увидите, версия для полиции, тут все еще вкуснее, поскольку прямо сказать, что они ловят волшебника, способного убить человека за 20 шагов куском ветки или заставить полицейских перестрелять друг друга, они не могут, а в версию про какого-то маньяка-гипнотизера не поверит даже самый тупой патрульный, начальству пришлось врать от души. Полицейским спущена ориентировка, что Блэк, боец ИРА, сбежавший из тюрьмы строгого режима, при этом у него при себе может быть не только браунинг или даже АК, но и несколько фунтов взрывчатки с детонатором. Потому, никаких переговоров или попыток взять живьем. При опознании только огонь на поражение, без вариантов. От министерства этого не ожидаешь, но звучит довольно логично, удивленно заметил Арчибальд, помешивая зелье в котле. Для простого полицейского подпустить к себе близко волшебника с палочкой и дать ему заговорить – гарантированное самоубийство каким-нибудь весьма экзотическим способом. А вот от пуль мало кто из них долго сможет закрываться. Ага, им еще для поднятия мотивации заявили, что именно он и устроил тот теракт в 81-м году. Дюжина трупов, полсотни раненых, включая женщин и детей. Сам понимаешь, теперь мало кто и сам захочет брать его живым. И никого ни разу не смутило, что Ира так не работает. Поинтересовался Ливелин, не отвлекаясь от работы ножом. Взрыв посреди людной улицы, без звонка с предупреждением, без требований, просто так. И ладно бы еще это был какой-нибудь полицейский пап или там военный парад проходил, так ведь нет. У нас тут все-таки не Израиль, до такого они не опускаются. Сами ирландцы возмутились, конечно, когда до них информация дошла, согласился Альберт. Заявили, что знать они не знают никакого Блэка и в 81-м году тоже были не при делах. Но кто же станет слушать террористов? У тебя и там есть связи? Поинтересовался Мак нейтрально. Если вспомнить, на кого мы все работаем, разумеется, есть пара знакомых. Да и в полиции сидят не только дураки, кто-то должен понимать, что дело тут нечисто. Но чем меньше лишних вопросов, тем больше шанс дотянуть до пенсии без происшествий. Да и, насколько мне известно, это уже далеко не первый раз, когда вы, колдуны, под дурацкой легендой прикрываете свои провалы обычными людьми. Мне должно стать стыдно, сильно сомневаюсь, что это вообще возможно. Босс, насчет этого чародея-уголовника, так, может, мы его того, предложил Лин, аккуратно раскладывая подготовленные ингредиенты. Устраним с горизонта, чтобы не создавал тебе проблем. В теории, Это было бы нетрудно, заметил Кайнет, прикинув варианты. Мальчишка живет в обычном мире, точный адрес найти, не проблема. Если Блэк в самом деле идет за ним, то устроить засаду и поймать его там будет не слишком сложно. Вот только времени нет, да и гарантий, что он в процессе пару ближайших домов не разнесет, и тогда решить все тихо не получится. К тому же, если в Аврарате у людей что-то еще осталось в голове, помимо таких же мыслей о пенсии, там они и сами должны были неподалеку посадить несколько человек, если только эта версия не придумана для отвлечения. И в итоге мы можем на них же и наткнуться или показать им не самые традиционные методы избавления от волшебника-ренегата, что они, увы, не оценят. А если они никого туда не отправили, это целиком их проблемы, а не наши. Возможно, успей Блэк до сентября закончить то, что собирался, а потом удариться в бега, то всем будет только проще. А как же все разговоры, что каждый волшебник на счету и нельзя разбрасываться людьми? Спросил МакДугалл. Не припомню, чтобы я хоть раз такое заявлял, отрезал Арчибальд. Да и там не тот человек, с потерей которого магическое сообщество понесло бы невосполнимую утрату. Нет, пусть сами разбираются, может быть, осознают, насколько вреден бывает чрезмерный гуманизм в отношении отступников. А если завтра следом за ним еще кто-нибудь сбежит, может, нам на берегу встать, и пусть Лин их отстреливает, пока плывут. Босс, ты бы с собой тогда хоть пистолет взял в школу, предложил Смит, даже не зачарованный, самый обычный. Ты сомневаешься в моих способностях устранить противника без него, Лин? Просто спросил Арчибальд, для примера кивнув в сторону рабочего верстака, где под стеклянным колпаком словно в невесомости парила небольшая капля ртути. Самый ранний прототип Валумин Хидрогрум, какой удалось на данный момент создать и даже испытать, что Смита весьма впечатлило даже на нынешнем уровне готовности мистерии. Проблема размеров капли была не в стоимости металла, который достаточно дешев, и даже не в необходимости по памяти восстановить все формулы и ритуалы для создания мистического знака. Все по-прежнему упиралось в поток и объем магической энергии, в разы уменьшившиеся в этом теле, и снижение размера казалось очевидным решением, сделать хотя бы меч или хлыст на тех же принципах, и он уже получит в свои руки мощное оружие, в обращении с которым имеет обширный опыт. Увы, новым лимитирующим фактором оказался вес, любой объем металла, не способный передвигаться самостоятельно, в боевой обстановке придется носить на себе. Вот только ртуть, крайне тяжелое вещество, и перстень весом в 2-3 фунта или кинжал, который поднять не легче, чем двуручный меч, делают такое оружие бесполезным без усиления тела магией. Достаточно сказать, что ртутный шар диаметром меньше 7 дюймов будет весить столько же, как и весь Мерфи в свои неполные 12 лет. В итоге пока ему пришлось ограничиться небольшой каплей, распределяющей вес на всю руку до локтя и способной по команде создавать лишь короткий тонкий хлыст и щит чуть больше ладони, но при правильном применении это могло дать внушительное преимущество в дуэли. Да и в целом, нужно ведь с чего-то начинать. Ничуть не сомневаюсь, уверенно заявил Ливелин. Но так оно все-таки надежнее. Ценю твою заботу, однако я обойдусь. Мистер МакДугалл, еще что-нибудь по этому делу? Да вроде нет, основные моменты я рассказал, а малосущественные детали все тут. Он оставил папку с отчетами и газетами на столе. Если захочешь что-то уточнить. Ладно, время уже почти 3 часа ночи. Тебя домой подбросить или останешься здесь? Работа еще минут на 40, не меньше. Лин меня потом проводит. Как хочешь, тогда не стану отвлекать от трудов неправедных. Это почему неправедных? Удивился Смит. По определению, не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это, и далее по тексту. Источник цитаты, думаю, не нужно называть. Эх, в другой ситуации я бы тебя познакомил с парой святых отцов, ты наверняка бы крайне удивился, как широко они могут трактовать подобные строки, усмехнувшись, ответил Арчибальд, открывая для него барьер. Лин, проводи гостя, а потом возвращайся к работе. Мы должны все закончить до 4 часов утра. Глава 20. Теперь я не смогу убить тебя своими руками. Проклятие. Негромко выругался Арчибальд, просыпаясь. Снова этот кошмар, закончившийся автоматной очередью и ощущением рвущих тело пуль. В последний год он уже привык, когда есть возможность, с помощью медитации и самогипноза погружаться в транс без сновидений. Однако хотя бы сегодня хотелось выспаться нормально, но такого результата стоило ожидать. Маг перевел взгляд на часы, была еще только половина седьмого. 1 сентября 1993 года, день отправки в школу и полного погружения в мир волшебников. Если он все-таки собирается отказаться от этого сомнительного удовольствия, то сегодня осталась для этого последняя возможность. Но на самом деле все приготовления уже сделаны и планы менять поздно. Вещи собраны и уложены, указания ученику даны на полгода вперед, лаборатория запечатана, наводнена ловушками и охраной внутри, а также максимально незаметно снаружи. Даже на эту комнату наложена пара простых местных барьеров, на случай, если заберется случайный вор. Ничего ценного или опасного среди оставленных на официальной квартире книг нет, но разбираться потом с обвинениями в нарушении статута ему совсем не хочется. Стоун тоже остается жить здесь с сохранением обычного жалования, к тому же в отсутствие приемного сына она может заниматься другой работой, пока это не мешает поддерживать нужный образ. С руководством группировки тоже все удалось решить достаточно мирно, хотя и пришлось дать пару новых обещаний и предложить несколько услуг в добавлении к тому, что он оставлял им в свое отсутствие, но этого стоило ожидать. Так или иначе, отыгрывать все назад уже поздно, даже если он до сих пор до конца не был уверен в правильности своего решения. Слишком много возникнет ограничений, не все из которых можно преодолеть. Впрочем, если он и собирался отказаться, сделать это нужно было месяц назад. В конце июля в дверь квартиры позвонила высокая дама лет 50, одетая в строгий, хотя и несколько старомодный костюм, напоминающий обучительнице какого-нибудь частного пансиона. Она представилась профессором МакГонагалл, заместителем директора школы волшебства Хогвартс, и продемонстрировала письмо, адресованное Джеймсу Виктору Мерфи, причем на конверте были указаны не только название улицы и номер дома, но даже и расположение комнаты внутри квартиры, что оставило у мага немало вопросов о том, какие на самом деле возможности контроля населения имеются в руках руководства магической школы и Министерства магии. А если бы письмо было адресовано Кайнетту Арчибальду, лорду Эльмеллой, все и вовсе могло бы обернуться совсем по-другому. Впрочем, этого не произошло, вероятно, за полтора года соединение двух душ уже достигло степени, не позволяющий различить оригинального волшебника и чужака, и потенциальные барьеры против одержимости тоже не должны стать ему преградой. Кайнет же сходу удивил гостью, честно рассказав о побеге из приюта, знакомстве с ним Фадера и открытии магического мира за полгода до своего 11-го дня рождения, после чего в своей комнате продемонстрировал и купленную на косой аллее палочку, и учебники за первый курс на столе, иначе говоря, показал горячее желание обучаться магии, а также дал понять, что вводная экскурсия и разъяснение основ ему совершенно не требуются. На самом деле, готовясь к этой встрече, Арчибальд рассматривал разные варианты, в том числе возможность сдать экзамен на получение стипендии, о котором ему когда-то рассказывала Тонкс, не потому, что она ему нужна, но потому, что он может показать свой уровень сразу. Однако от этой идеи маг в конце концов отказался. Продемонстрировать другим свой талант для него совершенно естественно, однако же одновременно о нем пойдут слухи, как о бедняке, который даже на учебнике денег наскрести не сумел, раз вынужден просить их у школы, а каждому свои мотивы не объяснишь. В итоге он заверил профессора МакГонагалл, что уже готов ко всему и 1 сентября в 11 часов утра дисциплинированно сядет на поезд, отбывающий в школу. Тем более, что билет уже находился в конверте с письмом-приглашением, а уже сегодня ему предстоит осуществить все это. Вспомнив о заместителе директора и ее цепком взгляде, Кайнет поморщился, вновь думая еще об одной будущей проблеме. Все это время он разыгрывал маглорожденного сироту либо перед продавцами и хозяевами различных заведений в магическом квартале, общение с которыми сводилось к небольшому набору простых фраз на уровне туристического разговорника, либо перед детьми. В последнюю категорию можно записать даже Нимфадору, которая младше него примерно вдвое. И даже так у Гринджер возникли подозрения на его счет, которые она не постеснялась проверить, да и Тонкс пару раз пыталась задавать туманные вопросы на тему его прошлого, не очень умело, но тут проблема лишь в недостатке опыта. А вот в школе, помимо нескольких сот студентов разного возраста и способностей, будут также присутствовать и преподаватели, многие из которых работают там десятки лет и навидались за это время и сирот, и маглорожденных в разных видах и обстоятельствах. И как показало общение с Флетчером и МакДугаллом, при его нормальном поведении просто детской внешности совершенно недостаточно, чтобы кого-то всерьез обмануть. А значит, непротиворечивого выдуманного образа ему предстоит придерживаться куда тщательнее, при этом одновременно и вписываясь в существующие шаблоны, чтобы не вызывать излишних подозрений, и не теряясь в общей серой массе все 7 лет, иначе сама отправка в школу не имеет смысла. К тому же, не входя в слишком большое противоречие со всем тем, что он уже сказал или сделал в магическом сообществе. И это даже не говоря о том, что старые роды ждут от хорошего маглорожденного одного поведения, волшебники в первом поколении, другого, учителя, третьего, и всем им сразу не угодишь. А он ведь все-таки ученый, а не актер бродячего театра. Вновь посмотрев на будильник и заметив, что за размышлениями прошло уже полчаса, Кайнет встал и начал неторопливо одеваться. Касательно своей легенды он пока решил частично ориентироваться на Гринджер и Лавгуд. Тяга к изучению всего магического от первой, определенное уважение к старым, возможно, даже старинным традициям мира волшебников от второй. Для ребенка, за год зачитавшего до дыр историю магии, вряд ли это будет выглядеть слишком странно, если он возьмет за основу более элегантные примеры поведения, нежели распространены сейчас, с индивидуальным ученичеством, частыми дуэлями и подчеркнутой вежливостью к товарищам. Да и потом, очевидно, что каждый новый ученик этого замка имеет свои идеи, чем ему заняться, чему учиться, возможно, что можно было бы изменить, даже если это звучит крайне наивно. Разве что за исключением таких, как Поттер, Арчибальд до сих пор не мог понять, как тот ухитрился за полтора года даже не подумать взглянуть на собственную родословную, которая доступна, стоит лишь руку протянуть, и ведь никто не подсказал. Впрочем, изображать подобного ученика он точно не собирался, остановившись на ином образе. В крайнем случае, дети растут быстро, и вкусы у них тоже меняются быстро. Если эта легенда не подойдет, всегда можно будет придумать себе новую, взяв другую основу. В этот раз его статус среди других учеников будет определяться не положением семьи, а лишь собственными заслугами, тоже своего рода вызов, который он готов принять. Посмотрев в зеркало на отражение Джеймса, маг кивнул своим мыслям и вышел из комнаты. «Пожалуйста, предъявите для проверки любые хранилища или иные предметы с чарами расширения пространства», — вежливо попросил незнакомый курсант Аврората, дежурящий у входа на вокзал. «Разумеется, сэр», — ответил Арчибальд, затем переключил свой чемодан, один из тех, что в спешке приобрел год назад для переезда, но он прошел ряд доработок. Из Макдловского в волшебный режим и законопослушно распахнул его. «Гоминум Ревелия», — произнес курсант, взмахнув палочкой, затем создал люмос и заглянул внутрь, изучая стопки учебников и алхимические принадлежности. Ожидаемо, никакого Сириуса Блэка там не оказалось. «Нет проблем, можно проходить к поезду». «А это кто с вами?» «Мой друг, Ливелин, он Сквиб», — представил его маг, а затем пояснил. «Мама не смогла выбраться на вокзал из-за работы, потому он согласился проводить меня». «Очень похвально с вашей стороны», — сказал Лину курсант, между делом проверяя его в пару движений палочкой. Затем молча сделал приглашающий жест в сторону платформы. «Черт, я себя словно голым чувствую без оружия», — произнес Ливелин негромко, когда они достаточно удалились от поста. «Легкой жизни я тебе никогда не обещал, да и ты явно уже слишком привык бродить по Лондону на виду у полицейских, когда у тебя в плаще скрывается эта аркебуза», — назидательным тоном заметил маг, также не повышая голоса. «Иначе постороннему их беседа могла бы показаться слишком странной. Можно потерять бдительность в магическом мире». «Да понимаю я», — ответил Сквиб, а затем обвел рукой вокзал, сказав: «Но если тут вдруг что-нибудь случится, я тебя даже прикрыть не смогу. Ценю твое рвение, ученик, но что-то такого масштаба тут могло случиться разве что лет 15 назад, а сейчас даже один беглый колдун – огромное событие. Так что волноваться об этом не стоит, даже если Блэк решится напасть здесь, чтобы достать того мальчишку, он больше 10 лет провел в тюрьме, и вряд ли у него там была возможность регулярно практиковаться в магии. К тому же он один, а здесь сотни человек, у каждого из которых при себе есть волшебная палочка». «Ну да, это обнадеживает», — кивнул Лин, но несколько неуверенно. Должно быть, он до сих пор не мог осознать, что все эти люди вокруг — волшебники и ведьмы. На Косой Аллее так сильно масштабы магического общества не отличаются, а здесь уже собралось больше 1000 человек, и к отправке поезда будет еще больше. Но все равно постарайся там быть осторожнее, босс. На всякий случай я взял с собой радиотелефон. В самой школе он бесполезен, но если с нами что-то случится по пути и потребуется помощь, то я свяжусь с тобой. Все понял, прибуду, как только смогу, но это маловероятно. В остальном, программа тренировок и план по изучению теории у тебя есть, до зимы материала хватит. Браслет, с помощью которого можно выявить сквибов, я тебе оставил, ритуал показал, в мое отсутствие займешься поиском потенциальных кандидатов на обучение, для этого своя магическая энергия все равно не требуется, хватит и заемной. По всем запасенным зельям и прочему инструкции есть. Да все нормально будет, заверил его Лин. Арчибальд мог бы даже предположить, что тот боится, что наставник вдруг вспомнит о каких-то незаконченных делах, решит задержаться или и вовсе отменить весь план со школой, и кое-кто лишится возможности хотя бы на пару недель забыть про эти проклятые тренировки и дать себе отдых, а то и на 3, прежде чем вернуться на прежний темп. Босс, я все сделаю в лучшем виде, надеюсь на это. Сам понимаешь, когда я вернусь, все проверю. Больше сказать нечего, дальше я доберусь сам, заметил Кайнет, когда они почти подошли к паровозу. Удачи, босс, буду ждать возвращения. Прежде чем пройти в вагон, Арчибальд еще раз окинул взглядом вокзал и заметил приближающуюся к платформе большую компанию, полдюжины рыжих Уизли, увешанных чемоданами и сумками, а рядом с ними Поттер, еще живой. Похоже, опасность Блэка все-таки сильно преувеличена, и Гринджер. Можно было бы подойти, поздороваться, но слишком много уйдет времени на все приветствия почти с десятком человек. А значит, это возможно будет сделать и позже. Просто кивнув учителю, он развернулся и поднялся в вагон. Этот оказался купейным, и уже многие места были заняты. Однако, пройдя несколько дверей, он наткнулся на знакомых детей. «О, привет, Джим! Падай к нам, место пока есть», — широким жестом пригласил вновь прибывшего Чарльз Маковой. Вторым в купе оказался высокий для своих лет светловолосый мальчишка, который во время июньской встречи у Морриса рассказывал о проблемах отдела магических популяций. Указав свитком пергамента, что держал в руках, Чарльз представил его. «По-моему, вы в прошлый раз не познакомились. Это Кинан Риверс, мой друг, Джеймс Мерфи, маглорожденный», — ответил Мак. «Да, знаю. Я сам из чистокровных, но род молодой, да и вообще, у нас в семье без предрассудков. Рад это слышать», — без выражения заметил Кайнет, вынимая пару книг и потом закидывая свой чемодан наверх. Дальше начался обычный разговор обо всем и ни о чем. Каждый немного рассказал о себе, в числе прочего выяснилось, что отец Кинана — волшебник-адвокат, что могло объяснять, откуда у его сына познания в вопросе доказательств и свидетельств магических существ и тварей. Минут за 5 до отправки в их купе заглянул чернокожий мальчишка, тоже лет 11 на вид и явно оказавшийся в этом поезде в первый раз. Пересчитав людей внутри, он спросил, найдется лишнее место, а то кругом все уже забито. Только в одном купе еще свободно, но там странная белобрысая девчонка толкает соседям настолько лютую дичь про заговор вампиров-рептилоидов, что я не рискнул соваться. Мисс Лавгуд известна своим особым взглядом на мир, однако не все способны сходу разделить ее точку зрения, усмехнувшись, заметил Кайнет, затем посмотрел на остальных и жестом пригласил внутрь. «Проходи, устраивайся. Я Джеймс, это Чарли, а у окна Кинан. Рад познакомиться. Я Дейл, Дейл Норт, маглорожденный», задал маг почти риторический вопрос. «Джинсы и ветровка вместо мантии, пара вполне обычных спортивных сумок на плече и кассетный проигрыватель на поясе, вряд ли тут возможны иные варианты». «Ну, да, а чего?» – удивился тот вопросу. Только маглорожденному могла прийти идея притащить в Хогвартс какую-то электронную штуку, пояснил очевидное Маковой. «Они там все равно не работают, то есть вот прямо совсем. Это мы еще проверим», – отозвался Дейл, закидывая наверх свои вещи. «Я такие слухи тоже слышал, потому и взял старый Уокмен, а не дисковик. Не будет работать, заставим, даже если придется камлать всю ночь на кладбище в полнолуние, чтобы его заколдовать, а то без музыки я до Рождества точно сдохну. Или у волшебников есть что-то, умеющее самостоятельно играть мелодии? Патефоны есть», — ответил Риверс, к которому обратились взгляды, как наиболее погруженному в мир волшебников. «Не знаю, флейту какую-нибудь можно зачаровать, чтобы сама играла. Каменный век, но это поправимо. Поезд тронулся, набирая скорость. Арчибальд открыл учебник по зельеварению за третий курс, предоставив двум другим волшебникам отдуваться, отвечая на разнообразные вопросы болтливого маглорожденного. Сам он в разговор вступал всего пару раз, когда речь зашла о запрете на колдовство для несовершеннолетних и пределах, до которых он распространяется. Примерно через час пути маг отложил книгу и направился в коридор, сказав: «Я скоро вернусь, не отдавайте места, если кто вдруг появится». «Пойдешь искать эту заучку?» — спросил Чарльз, отвлекаясь от объяснения правил Квиддича Норту. «Пускай характер в самом деле и не самый приятный, но я уже научился у нее, как использовать акция и противо, а ведь это четвертый и пятый курс. По-моему, оно того стоит. На какие жертвы ты готов пойти ради учебы, Джим? Это так самоотверженно». Знакомая компания обнаружилась через один вагон к хвосту поезда. Выглядели дети неожиданно мрачными и подавленными, однако Кайнет предпочел сделать вид, что не заметил этого, вежливо постучал, а затем открыл дверь купе. «Бонжур, мадемуазель. Приветствую, Поттер Уизли». «Привет, Джеймс. Подожди секунду», — первой ответила Гринджер. Затем посмотрела на сидящего рядом с ней большого рыжего кота и приказала ему: «Прежде чем выйти в коридор, сидеть, и не съешь тут никого без меня». Они отошли на несколько шагов от купе, прежде чем ведьма сказала: «Я тебя видела на вокзале, и понимаю, почему ты не захотел подойти. Но знаешь, на самом деле Рону потом крепко влетело от родителей за то, что он устроил. Потому, это не важно», — ответил Кайнет просто. «Все в прошлом, ты уже разрешила этот конфликт, правда?» — искренне обрадовалась Гермиона. Затем неловко попыталась объясниться. «Просто, знаешь, я ведь переживала. Он просто волновался за меня и сделал большую глупость. В общем, неважно», — повторил он. Ее реакция и переживания даже в какой-то степени выглядели трогательно. «Дети, что с них взять? Лучше скажи, я ничего не прервал? У вас опять какие-то проблемы? У Гарри опять проблемы, так будет вернее сказать», — поправила его ведьма. «Блэк, откуда ты знаешь?» — удивилась она. «Он даже нам рассказал вот только что. Слухи ходят там и тут», — пожав плечами, ответил Кайнет. «Учитывая, насколько мал магический мир и как много учеников, у которых кто-то работает в министерстве и в том числе в Аврарате, очевидно, что уже в первую неделю знать об этом будет вся школа. Говорят, у Авроров это основная версия, что он охотится именно за Поттером. Я волнуюсь за него. Каждый год одно и то же», — хмуро заметила Гринджер, явно вспомнив что-то неприятное. «Постоянно его кто-то пытается убить или покалечить. Возможно, тогда стоит вбить ему в голову, что полетами на метлах изучение магии не ограничивается», — сформулировал маг предельно корректно. А еще он отметил про себя, что, рассказывая про свой первый курс, Гринджер ни о чем подобном не упоминала. Возможно, в центре той истории с несчастным случаем профессора защиты все-таки была не она, а ее приятель, и что в следующий раз ты можешь не успеть вступить в бой с преступником вместо него. «Я не хочу давить на него еще сильнее», — помотав головой, возразила она. «Предпочтешь дать ему умереть?» — задал Кайнет простой вопрос, зато довольным и не уставшим от лишних интеллектуальных нагрузок. «Знаешь, начала она, затем выставила перед собой ладони и заявила: давай отложим этот разговор на будущее. Пока я рада, что хотя бы у тебя все в порядке, Джеймс». Это взаимно. Решив, что вежливости уже достаточно, Арчибальд перешел к практическому вопросу, который его и интересовал. «И могу ли я поинтересоваться, нашлось ли на каникулах время начать перевод той книги? Мне кажется, она пригодилась бы в учебе, но на английском я ничего похожего не встречал». «О, у меня уже готов черновик», — оживилась Гермиона, когда разговор перешел на более мирные и понятные темы. «Над ним еще, конечно, надо поработать. Я сделала, что смогла, и даже попросила маму помочь, но там слишком много старинных слов или каких-то специальных терминов французских волшебников. Но я никого из их сообщества не знаю, чтобы проконсультироваться на этот счет, да и мы жили далеко от Парижа. Если у них там все так же устроено, как у нас, то в провинции волшебников трудно найти. Даже просить помощи у кого-то из маминой родни было нельзя, там ведь никто не знает, что я волшебница. Однако уверена, в библиотеке Хогвартса найдутся подходящие словари и справочники по магическим терминам других стран. Что-то подобное я там определенно встречала раньше. Судя по такому рвению, оно и в самом деле того стоило?» — спросил Кайнет, скрывая свое удивление. «Я не ошибся?» Без сомнения, стоило. Во-первых, сам механизм подбора палочек, который нам никто никогда не разъяснял. Во-вторых, идея о пяти элементах, я видела в книгах упоминания о ней, встречала соответствующий рисунок пентаграммы, но опять же, в деталях нам ее не объясняли. Если удастся согласовать с этой теорией те заклинания, которым нас учат, можно будет упростить их или усилить. Я думаю, найдется и в третьих, и в четвертых, когда у меня на руках будет чистовой вариант перевода со всеми терминами и пояснениями. Я бы хотел помочь с этим, сразу заметил он. Из того, что Арчибальд со своим знанием языка сумел уловить, книга была пускай и неплохой, но в ней хватало пробелов. Например, вопрос начала немагов отсутствовал напрочь, да и в отношении волшебников понимание этого аспекта было существенно упрощено. В ходе совместной работы можно будет попытаться заполнить эти пробелы. Конечно, французского я не знаю, но разбираться со справочниками и поиском словарей смог бы. Ты уже сделала большую часть работы, а я, получается, просто останусь у тебя в долгу. Если бы книга меня не заинтересовала, я бы не успела подготовить черновик за полтора месяца, ответила Грингер, а затем пояснила с легким негодованием. А если бы ты мне ее не прислал, то я бы вряд ли о ней вообще узнала. Даже в списке дополнительной литературы ничего подобного у нас не было за все три курса. Но если хочешь, я приму любую помощь. Тогда определимся с деталями после распределения и начала занятий. Кстати, о распределении. Есть идеи, куда ты попадешь? Шляпа ведь может засомневаться, а то и дать тебе самому выбрать. Сомневаюсь, что мы окажемся на одном факультете, прямо ответил он. Не то чтобы Кайнет не считал себя храбрым человеком, в конце концов, по своей воле участвовать в битве семи сильных магов своего поколения и их слуг героев отправится не каждый. Однако он не считал храбрость своей основной чертой. Да и как вообще этот артефакт будет проводить психологический анализ? К тому же, я вообще не вижу смысла во всем этом делении, если программа у всех одна и та же. Почему мы с тобой должны будем соревноваться в чем-то? Мне сложно это понять. Еще одна традиция из множества. Тут только принять ее и смириться, по-моему. И потом, набирать баллы весело, если другие не могут тебя догнать. Видимо, нужно попробовать самому, чтобы понять. Впрочем, мы заговорились, а ты ведь почти все лето не виделась с друзьями, произнес маг, глядя на незаметно из-за двери купе наблюдающими за их разговором Уизли и Поттера. Так что не смею больше отвлекать. До встречи. В замок мы добираемся разными путями, так что увидимся в школе, Джеймс. Кивнув, маг развернулся и неторопливым шагом вернулся на свое место. Путь занял куда больше времени, чем должен был, ведь приходилось постоянно пропускать снующих туда и сюда по не слишком широкому коридору детей. Впрочем, это он воспринял спокойно, практически как подготовку к будущей бестолковой суматохе в школе, которую неизбежно создадут дети, и неважно, волшебники они или нет. За прошедшее время в купе Норт успел достать карты и, судя по всему, научить остальных играть в вист, чем они теперь и занимались. Увидев четвертого потенциального игрока, маглорожденный сразу предложил: «Джим, давай с нами, ты-то наверняка знаешь правила, а в бридж втроем играть было не с руки». «Извини, на самом деле я их не знаю, у нас в приюте карты были строго запрещены, да у нас в школе тоже. Азартные игры, верный путь в банду, как же, зато в Хогвартсе их разрешают, что еще один огромный плюс. Там на картах еще и гадать учат, мне сестра рассказывала», заметил Чарльз. «Не, гадание, это не мое. Я вообще во всякие гороскопы и предсказания Нострадамуса не верю. И это говорит будущий волшебник», печально произнес Риверс, демонстративно покачав головой. «Куда же катится магическая Британия?» Отговорившись от игры в карты, Арчибальд вновь устроился на своем месте с книгой. Одновременно он составлял план на ближайшую перспективу. Чрезмерный энтузиазм Грингер здесь сыграл ему на пользу. Мак, говоря честно, не ожидал от нее подобной расторопности, однако теперь был шанс получить на руки более или менее готовый справочник на английском языке уже к октябрю, а там его при желании можно будет передавать другим для выписывания заметок или копирования отдельных глав. Это было неплохо, а в ходе работы над переводом можно будет проверить, какая литература по теории элементов вообще имеется в открытом доступе для учеников школы. Конечно, сама Грингер явно возлагает на него слишком большие надежды, и стандартные заклинания волшебников, ограниченные мистическим знаком, с его помощью не усилить. Но вот то, что касается иных мистических знаков, уже доступна для работы. Поезд ненадолго остановился на станции у Бирмингема, где подцепили еще пару вагонов с учениками из Уэллса из севера Англии, кому сюда добираться было ближе, чем до Лондона, затем направился дальше в сторону Шотландии. Наступило время обеда, в ходе которого Маквей и Норд заспорили, пойдет ли экспресс дальше через Манчестер или мимо него через пристаны дальше на север вдоль побережья. Дейл напирал, что путь через один из самых крупных железнодорожных узлов в стране не очень-то сочетается с незаметностью и заявленным требованием скрываться от маглов. Чарльз просто возражал, что они и так отправились с вокзала практически в центре Лондона, так что после этого скрытно проложить колею мимо какого-то там Манчестера – пустяковая задача. Правда, выяснить, кто же прав, им так и не удалось. Вскоре за окном начался дождь, который постепенно перерос в настоящий ливень с порывистым ветром, так что разглядеть что-либо дальше нескольких футов от путей стало невозможно. Быстро стемнело, было около 4 часов дня, когда в поезде зажглись лампы. Норд как раз пытался доказать двум волшебникам, что Нирвана – лучшая группа этого десятилетия, а тот факт, что новый альбом они не выпустили на 2 недели раньше – невероятная трагедия, когда поезд вдруг начал замедлять ход. Удивленно оглянувшись на окно, покрытое каплями дождя, Дейл спросил: «Мы что, уже прибыли?» «Вроде, по времени, только недавно должны были проехать Карлайл». Сестра говорила, что поезд прибывает в школу около 7, но сейчас только 5 часов, возразил Чарльз. «Еще остановка будет в Глазго, но мы, по идее, туда еще и близко не добрались. Может, у волшебников до сих пор Шотландия идет за отдельную страну и нас ждет таможня?» «Норд, еще одна хохма на эту тему, и я специально раскопаю в библиотеке, как призвать призрак Уоллиса, а потом поселю его у тебя в спальне», — заметил Риверс, и не сказать, что полностью в шутку. Поезд остановился, дождь за окном вдруг прекратился, сменившись густым туманом, а затем вдруг погас свет, сразу по всему составу, судя по тому, как потемнело вокруг, а также по испуганным и возмущенным крикам из других купе. «Черт, электричество вырубили, его тут никогда и не было, светильники магические, то есть магию вырубили, сомневаюсь». «Люмос», — произнес Чарльз, поднимая палочку. Свет на ней вспыхнул, но был он слабым, дрожащим, каким-то неуверенным, в четверть силы от обычного заклинания, и вряд ли неопытность 11-летнего волшебника тому виной. «Не приближайтесь к окну, здесь рядом какие-то твари», — приказал Кайнет, уже некоторое время ощущающий чужое давящее присутствие снаружи. Незаметно для детей он уже поставил слабый барьер на окно, который должен остановить или хотя бы задержать призрака или фантома. А когда Маквей создал свет, маг встал на своем месте и поставил рядом с собой чемодан. «Просто на всякий случай. Да какие тут могут быть твари?» — удивился Кинан, однако все-таки направил свою палочку в сторону окна. «Куши или слуа, дементоры», — хрипло выдохнул Маквей, вжимаясь в дальнюю стену купе и расширившимися глазами глядя на внезапно открывшуюся дверь. Люмос на его палочке замерцал, грозя погаснуть окончательно. «Мать твою, кто это?» Арчибальд промолчал, глядя на висящее за порогом существо, закутанное в черный рваный плащ. Он был слишком занят тем, чтобы держать ментальные барьеры, но они практически не помогали. Воздействие этой твари имело какую-то иную природу. «Кайнет, все твои магические цепи полностью уничтожены. Ты никогда больше не сможешь использовать магию вновь. И если ты откажешь мне, несмотря ни на что, то мне ничего не останется, как отрезать тебе правую руку. Как тебе это?» Голос Солы звучал в голове, нежный и даже заботливый, несмотря на всю жестокость ее слов. «Снова заболели когда-то сломанные пальцы на правой руке. Это всего лишь ментальное воздействие, всего лишь манипуляция эмоциями. Но он не мог отогнать самые тяжелые воспоминания, появляющиеся одно за другим. Мой господин, я приношу свои самые искренние извинения, однако позвольте мне сказать, во время боя ваша невеста была похищена. Если ты не хочешь, чтобы твоя любимая погибла, медленно обернись назад». Рядом что-то шептал Норд, кажется, молитву, постоянно сбиваясь и путая слова. Риверс молча плакал, а Маквей, кажется, даже боялся дышать. Справа и слева из других купе неслись крики, ругань, плач, проклятия. Аура этих существ накрыла всех, но тем, кто оказался рядом, пришлось намного хуже. «Ничтожество, ради выгоды готовые осквернить рыцарскую честь. Так пусть моя кровь зальет вашу мечту. Теперь я не смогу убить тебя». Сколько уже прошло времени? Несколько часов, несколько секунд. Кайнет почувствовал, что если это продлится еще немного дольше, то рассудок может и не выдержать. Он уже не был уверен до конца, не находится ли сейчас внутри одного из своих кошмаров. Однако способ узнать точно был всего один. Подрагивающими руками открыв обычную секцию чемодана, маг замер на мгновение, затем быстро натянул пару перчаток и достал из-под сложенной одежды рукоять от кинжала, не имеющую клинка. Встав на ноги напротив парящего над полом дементора, он негромко произнес: «Не выходите, я сейчас вернусь». Левой рукой ухватив черный ветхий плащ, он изо всех сил толкнул тварь от себя. Негативная аура, буквально высасывающая из окружающего пространства тепло, свет и позитивные эмоции, чуть ослабла, словно тварь растерялась от подобного бесцеремонного обращения. Шагнув вслед за ней в коридор, Арчибальд захлопнул за собой дверь и простым заклинанием сконденсировал на ее окне влагу из воздуха, не давая ничего разглядеть изнутри. К тому же капли почти мгновенно замерзли от близкого присутствия этой твари. Затем, не давая дементору опомниться, отвел в сторону правую руку. Словим, на рукояти сформировался длинный, почти трехфутовый узкий клинок. Конечно, это не был настоящий черный ключ, одно из таинств Святой Церкви, успешно используемое экзорцистами для окончательного уничтожения нежити. Всего лишь имитация, не имеющая многократного усиления против поднятых из мертвых и призванных темных духов. Однако полуматериальная структура лезвия из магической энергии прекрасно подходила для нанесения урона призракам и иным созданиям, чье существование не ограничено законами реального мира, а также могло воткнуться даже в бетон или в сталь просто в силу самой природы его мистерии. Кайнет никогда не тренировался для работы с этим оружием и не мог одним таким клинком за полсекунды разрубить упыря на 17 мелких частей, разбросанных по комнате, как это сделал бы опытный экзекутор. Потому он просто воткнул лезвие почти по рукоять в голову дементора, куда-то в район пасти, так что оно вышло сзади и пробило стену поезда. А маг отскочил в сторону и выхватил из рукава волшебную палочку, сказав: «Люмос». Свет возник, но, как и у Чарльза, он был тусклым и дрожащим, дементор словно приглушал или даже поглощал его. Кроме того, в стороне напротив другого открытого купе обнаружилась и вторая тварь, а за окном парило еще несколько силуэтов. Наверняка и в других вагонах они тоже есть. Но в первую очередь требовалось разобраться с тем, который пытался одной рукой вытащить кинжал, а другой – дотянуться до ранившего его мальчишки. Не похоже было, чтобы это существо получило серьезные повреждения или испытало какую-то боль от клинка, пробившего голову насквозь и пригвоздившего ее к стенке вагона. Арчибальд открыл цепи, вытянул свободную руку перед собой и начал тихо читать заклинание на латыни. 8 строк, одна из стандартных мистерий спиритизма, ограничение действия. По мере чтения на полу под парящим дементором возник серый круг, затем вытянувшийся вверх в почти прозрачную колонну, а затем та сузилась, сжалась, заключая существо в серую мерцающую пленку замкнутого барьера, когда маг произнес финальную формулу заклинания «Рестритстус отстум». Мистерия временно отсекала духа, а дементоры по всем критериям все-таки относились именно к этой категории, от окружающего мира, ограничивая любые его действия. Чем сильнее существо, и чем дольше время действия, тем выше затраты энергии. Сейчас Кайнет убрал тварь из реальности минут на 5. Как только аура ближайшего дементора исчезла, он просто вздохнул с облегчением, словно до этого долго дышал смесью из старой пыли и колотого льда. Давление на разум ослабло, но не исчезло полностью, воспоминания поблекли, а голоса в голове превратились в шепот. Маг легко вырвал кинжал, который тварь уже смогла вытащить наполовину, и развернулся к следующему духу. Теперь, не чувствуя каждую секунду, как вновь и вновь ломаются кости от попадания пуль, а нервы сжигает поток вышедшей из-под контроля магической энергии, он смог думать более связно и задался вопросом, а откуда они здесь вообще взялись? В Великобритании всего одно место, где обитают дементоры, Азкабан, тюрьма Министерства магии. Вне территорий, выделенных им специально, эти существа могут появляться сами, обычно там, где идут особенно жестокие войны со множеством жертв, пытками и казнями. Этим они напоминают низшую нежить, которая может самозарождаться из непогребенных мертвецов на поле боя. Однако Британия – это не Афганистан и не Судан, здесь уже почти 50 лет не происходило настолько крупных кровопролитий, несмотря на все старания все той же ИРА. диким дементорам появиться тут просто неоткуда, а значит, они подчиняются министерству. Фадж решил немного сократить магическую популяцию в своей стране или подумал, что ему как-то не хватает в жизни новых врагов и необычных приключений. Директор Дамблдор либо очередной учитель защиты с размахом устроили первое занятие по этой проблемной дисциплине. Последнее заставило бы Арчибальда всерьез зауважать нового профессора и его уверенность в собственной неуязвимости. Однако, экзофонисти, донесся негромкий, но полный отчаяния крик. Волна белого света отбросила второго дементора от открытой двери купе. Тварь оставила вмятину в стене, а ближайшее окно пошло трещинами. Однако исчезать не спешила. Кайнет удивленно наклонил голову, глядя на это, ведь он узнал название заклинания. Мистерия экзорцизма времен Инквизиции, когда церковь и сама вынуждена была прибегать к магии для уничтожения волшебников, выведенных ими мутантов, а также просто различной нечисти, расплодившейся за десятилетия войн и эпидемий. Жаль, силы вложено сейчас было недостаточно, если судить по тем упоминаниям, что Арчибальду встречались в немногих работах по той эпохе, не подвергнутых цензуре. В исполнении профессионального экзекутора эта мистерия способна была развоплотить или на годы сделать неопасным даже дементора, не говоря об обычных ревенантах или банши. А еще Кайнет при всем своем любопытстве так и не нашел подробных описаний данного заклинания, не говоря уж о руководстве, по которому можно ему научиться. Среди всех в этом поезде знать его могут буквально единицы, и у него была неплохая версия о том, кто именно это проделал. Маг прикинул расстояние до вновь зависшей над полом твари. 15 футов, коридор погружен почти в полную темноту, не считая слабых отсветов из нескольких купе, а имитация ключа для его нынешнего роста выглядит даже не как кинжал, а как меч, возможно, даже и двуручный. Экзекутор в этой ситуации решил бы все простым броском, однако ему придется действовать иначе. Кайнет подбросил свое оружие в воздух, затем с помощью резкого порыва ветра швырнул клинок в духа. Лезвие пробило голову твари и, хотя и не причинило вреда, заставило озираться по сторонам в поисках угрозы. Этой заминки оказалось достаточно, чтобы Арчибальд без спешки дочитал заклинание, которое создало вокруг существа барьер в виде серой призрачной цепи, прижимающей его руки к телу и не дающей двинуться с места, а затем просто воспользовался единственным имеющимся в руках мистическим знаком. Финита. По его команде короткая красная вспышка попала в поблескивающее отраженным светом лезвие, на пол упала материальная рукоять. Ступифайдуа. Дементора отбросила по коридору к двери, ведущей к следующему вагону. Подняться в воздух вновь из-за действия цепи у него уже не получалось. Кайнет быстрыми шагами дошел до открытой двери, напротив которой тот недавно стоял, и заглянул внутрь. В купе оказалось трое дрожащих и близких к обмороку детей. Слабый люмос кто-то из них успел подвесить к потолку, и в его неверном свете все лица показались магу незнакомыми. Только пару секунд спустя он понял, что смертельно бледная девочка, выставившая перед собой незнакомый магический щит сиреневого оттенка и сжавшая палочку двумя руками так, что ногти впились в ладонь до крови, вечно витающая в облаках луна Лавгуд.